нарушение осанки во фронтальной плоскости. Часто у детей, особенно дошкольного и младшего возраста, отмечается перекос плечевого пояса и смещение позвоночной оси вправо или влево. Этот дефект осанки еще называют сколиотической осанкой или сколиотической установкой тела, что подчеркивает схожесть по внешним признакам со сколиозом. Однако есть качественное различие между нарушением осанки во фронтальной плоскости и сколиотической болезнью. В последнем случае, наряду с боковым отклонением позвоночника, есть нарушение во взаиморасположении позвонков, их патологическая ротация и торсия. Кроме того, при сколиозе нарушается форма грудной клетки, позвоночная дуга или дуги и асимметрия плечевого пояса и таза. Нарушение осанки во фронтальной плоскости возникает при общей слабости мышечно-связочного аппарата позвоночника, часто сочетается с плоской спиной или вялой осанкой. Особенно сильно проявляется при статических нагрузках, когда ребенок отклоняет тело в какую-нибудь сторону. Это еще не сколиоз, но стойкая привычка к неправильной позе чаще всего приводит к болезни. Признаки нарушения осанки во фронтальной плоскости выявляются при осмотре спереди. Голова наклонена в одну из сторон, асимметричны надплечья, подмышечные впадины, ключицы, гребни подвздошных костей. Неодинаково выражены треугольники талии. При осмотре сзади голова наклонена в одну из сторон, асимметричны надплечья, подмышечные впадины, лопатки, гребни подвздошных костей. Неодинаково выражены треугольники талии. Линия позвоночника, остистые отростки, смещены в сторону. Таким образом, весь корпус смещен в сторону, и это уже стойкое, привычное положение. Поэтому самое главное и самое сложное в исправлении данного нарушения осанки – разрушить неверный стереотип и создать новый, правильный. Это длительный и требующий большого терпения процесс. Очень часто родители требуют от ребенка напряженных поз, считая это хорошей осанкой. Между тем, чрезмерное напряжение мышц делает осанку неестественной и, главное, утомительной. Мышечная система ребенка должна быть подготовлена к статическим позам, и готовить ее надо постепенно, последовательно переходя от простого к сложному. Об этом подробно рассказано выше. Особенно важно воспитывать правильные позы при чтении и письме, так как будущему школьнику придется проводить за столом много времени. Когда ваш ребенок пойдет в школу, вы не сможете проконтролировать, правильно ли он сидит на уроках, и не случайно больший процент нарушений осанки и сколиозов проявляется именно в школьные годы. Массаж. При нарушении осанки во фронтальной плоскости проводится общетонизирующий, симметричный массаж с использованием всех классических приемов. План массажа. ИП лежа на животе. Первое. Спина. Второе. Ягодичная область. ИП лежа на спине. Третье. Передняя поверхность грудной клетки. Четвертое. Живот. Цель лечебной гимнастики – общее укрепление мышечной системы ребенка, нормализация положения плечевого пояса и таза, создание мышечного корсета. Упражнения проводятся в основном в положении лежа, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник. Нагрузка должна быть адекватной, то есть не превышать возможности ребенка, но и не занижать их, и расти постепенно. Упражнения для укрепления мышц спины и живота смотри ранее. Кроме того, в занятия обязательно должны быть включены упражнения для плечевого пояса и дыхательные упражнения. Коррекцию осанки лучше проводить перед зеркалом, чтобы ребенок мог видеть результаты своих усилий.